Глава 13. «Милиана, ты уверена, что тебе следует учиться водить именно на новой машине?» «А ты что, боишься, что ли? Жалко стало?» «А душу мою не жалко? Мое травмированное сердечко?» «Я этого не говорил, Мили, не придумывай». «Ну ладно, а то я уж было подумала». «Итак, на какой машине ты хочешь выехать отсюда?» «Вот она, лимонная, моя лапушка». «BMW M4, уверена?» «Более чем, она шикарная». Майер кивнул и пошел разговаривать с представителями салона BMW. Я продолжала бродить по залу и рассматривать здешнюю красоту, то и дело восхищаясь каждой машиной. Они все были крутые, но моя, кажется, самая лучшая. Теперь осталось научиться ездить на ней. Эх, да уж, о машине мечтать не могла, тут еще и яхта перепала. Ну а что? Мужчины сами виноваты, в особенности Бондарев. Нечего было спорить на меня. Женщины в своей месте бывают очень хитрые. Ну что, готова, малышка? Я вздрогнула от неожиданности, ощутив на плечах руки Майара. «Можно прямо здесь за руль садиться?» «Ну, если ты хочешь, чтобы я платил за витрину, то можешь садиться за руль». Я криво улыбнулась и, поморгав глазками, молча прошла к пассажирскому сиденью. Я, конечно, коварная женщина, но не глупая. Все прекрасно понимала. «Умничка», — произнес муж и расположился рядом со мной за руль. «Готова?» «Угу. А ты ее в кредит взял?» Майер нахмурился и тут же снисходительно улыбнулся. «Подарок жене в кредит? Я что, идиот?» Я пожала плечами и облизнула губы. «Я не знаю». «Не, девочка, я бы так не поступил. Поехали». Для нас открыли ворота, расположенные на задней стене салона. И Майер, умело руля, выехал на дорогу. Машина была очень шикарная. И даже в роли пассажира я наслаждалась поездкой. Постоянно трогала панель, сиденье, Майера. И каждый раз с огромным удовольствием. «Меня трогаешь, словно тоже купила», — хмыкнул он, когда мы въехали в частный коттедж. «Не купила. Но ты ведь тоже мой. Хочу и трогаю». «Ладно, договорились». «Я с тобой не договаривалась. Просто поставила перед фактом». «Какая же ты проказница. Ну что, домой переодеваться, а потом будем учиться». «Да», — кивнула я, отстегивая ремень безопасности уже около ворот. «Тем более нам надо покормить малышей». «Ты уже придумала, куда мы их денем?» «Денем?» Замерла я, посмотрев в глаза Майера. «Ну да, нужно будет их раздать. Зачем нам так много?» «Ладно». Я пожала плечами. «Я подумаю». В следующий час мы кормили малышей. Я с удовольствием уделяла им время, радуясь, что мы смогли спасти щенков от гибели. Ведь кто знает, что могло произойти с ними там, в посадке. Хотя чего уж гадать. Малыши бы просто замерзли. А теперь, смотря на их умилительные мордашки, в моих глазах появляются слезы. Но до чего же они хорошенькие? Но вот как? Как живое существо можно выбросить, как мусор? Почему люди такие жестокие? Ты слишком сентиментальна, Милли. Возможно, но они же живые, Майер. Это ровно так, если бы человек выбросил ребенка. Хотя о чем это я? Куча мамаш выбрасывает детей. Господи, что не так с этим миром? Что? Я положила руку на свой живот, даже не представляя, как бы я отказалась от малыша. Это же моя кровиночка, мое маленькое чудо. Милли, что такое? Услышала подозрительный голос Майера и тут же отняла руку от живота. «Что такое?» Отзеркалила вопрос и, взяв шприц, продолжила кормить щенка. «Я чего-то не знаю». «Например?» «Ты мне скажи». Я сглотнула, а затем, закатив глаза, цокнула. «Говоришь о ребенке и тут же трогаешь живот. Ты беременна?» «Ладно, я хотела сделать это как-то более официально, но ты сам испортил всю малину». «Это ты о чем?» «Это я про твой спор». «Эх, да, Майер, я беременна. Уже как 2 месяца». «Что?» Он осторожно отложил щенка, смотря на меня лупастыми глазами. «Нет-нет, не переживай, я узнала об этом на днях, а не 2 месяца назад. Просто срок 8 недель». «Какого хрена, Милиана, я должен был сразу узнать?» «Я хотела вчера сказать. Но ты все испортил, так что не возбухай. Я так полагаю, ты счастлив. Глаза сияют бешенством». «Я безумно счастлив, милая, просто не понимаю, почему не сказала сразу». «Ой, все, такое себе я читаю счастье в твоих глазах». Я поднялась и отнесла последнего накормленного щенка на одеяло. 3 малышей уже спали, и еще 1 сидел на диване около Майера. «И вообще, не тебе сейчас на меня злиться, понял?» «Милли, постой». Он перехватил меня за руку и, обойдя, оказался впереди. «Я люблю тебя, и я счастлив, что ты беременна. Прости меня». «Ладно, так уж и быть». «Слушай, малышка, ты уже знаешь, кто у нас будет?» «Нет, еще не знаю». «Мы идем на уроки вождения? Или ты так и будешь портить мне настроение?» «Дядь Милли, привет!» прозвучало со стороны входа, и мы обернулись навстречу Антону. «Что-то ты зачастил, твоя зазноба еще в школе». «Майяр». «Нет, ты слышала, Милиан, как меня встречает родной дядька? Чуть ли не с порога говорит, пошел вон». «Не обращай на него внимания». Отмахнулась я и, пройдя к дивану, забрала свою толстовку. «Эх, что за жизнь такая? Слушайте, а БМВ у ворот это ваша?» «Наша, точнее, Милианны. А ты чего вдруг заглянул?» «Крутая тачка. Да, я просто хотел предложить в выходной шашлыки пожарить. Да, и мама с бабушкой по тебе соскучились». Я повернулась к Майяру и коварно улыбнулась. «А еще наверняка они не знают, что ты женился». «Вот и будет повод рассказать», — хмыкнул муж, забирая со стола телефон. «А что это у вас тут? Приплод такой нехилый. Кстати, да, один щенок в ваш дом. Дядь, это не обсуждается, вон их сколько». «Ладно, мамка меня убьет. Не посмеет», — хмыкнул Майяр и добавил. «Будешь ждать Зару? Хотелось бы. Тогда через пару часов чудиков покормишь из шприца. Молоко в холодильнике потом подогреешь. Ты серьезно?» «Да, Антош, Майяр будет учить меня водить авто, потому мы будем заняты». «Нахера я приперся? А, кстати...» Он почесал затылок и, сжав кулак, большим пальцем показал в сторону улицы. «Там у ворот какая-то собака лает. Не их маманя?» Я нахмурилась и перевела взгляд на мужа. Он тоже изменился в лице и понимающе кивнул. «Уверен?» «Ну, похоже. Вы где их взяли?» Мы с Майером прошли к выходу, на ходу натягивая куртки и обувь. «Из посадки. Пошли скорее, вдруг это она?» Выбежав на улицу, мы заметили около авто собаку. Дико похожую с щенками. Она громко лаяла и постоянно смотрела в сторону дома. Когда переставала гавкать, зло рычала, оскаля свои зубы. Но что больше удивило, на собаке был ошейник. И кажется, она просто сорвалась с поводка. Значит, чувствовала. Или ее удерживали, не пускали. Теперь нам не узнать. Нужно ее к малышам. «Да, надо как-то схватить ее и отнести туда». «Не надо ее хватать», — заметила я, понимая, что таким образом мы лишь спугнем ее. «Отойдите в сторону, отойдите, ребят». Я распахнула калитку и медленно пошла во двор, постоянно оборачиваясь и проверяя, идет ли собака за мной. Но она долго стояла и смотрела на меня, наверняка не сразу поняв, чего именно я хочу. А когда я дошла до крыльца, посмотрела ей в глаза, и та резко рванула во двор. Я улыбнулась и открыла двери, чтобы животное могло забежать в дом. И она мгновенно заскочила, пробежала по коридору и сразу же заметила своих малышей. Заскулила, подбежала к ним и принялась обнюхивать. Господи, что я испытала в этот момент, словами не передать. Мама встретилась со своими детками. Собака. Она сама нашла их, пробежав не один километр. Ох, это просто что-то невероятное. «Как она это сделала?» Услышала слова Антона и, улыбнувшись, медленно повернулась к вошедшим в дом мужчинам. Материнское сердце не обманет, Антон. Она искала своих детей, и она их нашла. Людям бы поучиться у животных. «Я в шоке. А ты чего?» Майер подошел ко мне и пальцем стер влажную дорожку на щеке. «Это от эмоций. С прибавлением тебя, муж». «Да уж, когда я говорил о детях, не это имел в виду». «Но ты же не прогонишь их». Он медленно покачал головой и, склонившись, оставил на губах нежный поцелуй. «Чувствую, посмея я их прогнать, отправился бы следом». «Именно так, они же беззащитные. Их уже пытались убить». «Мы теперь не позволим. Пусть пока в доме живут, они же маленькие. А подрастут, и весна настанет, сделаем для них вольер большой, хочешь?» «Очень хочу». «Какие телячьи нежности от дяди, я такого еще не видел». Мы обернулись к Антону и, улыбнувшись, тут же расхохотались. «Я и не такому его научу», — произнесла я, получив в щеку поцелуй. «Всем привет, а что за собрание?» В дом вошла Зара и, тут же заприметив собаку, широко улыбнулась. «Да ладно, вы нашли ее?» «Она сама нашла их, представляешь, сестренка?» «Серьезно? Но вы говорили, что нашли их в нескольких километрах отсюда». «Так и есть», — согласно кивнул Майер, придерживая меня за талию. «Вот что значит мама». «Ну что, чаю?» — предложил муж, а я одарила его удивленным взглядом. «Какой чай? Бери Антона и езжай в ветмагазин. Корм покупайте, пеленки и все, что нужно для собаки. Можете еще записать ее на прием к врачу». «Мили, ты серьезно?» Я недовольно зыркнула на него и, сложив руки на груди, грозно рыкнула. «А с ребенком ты тоже будешь мне так говорить?» «Но ведь...» «Это тоже дети, запомни это, Майяр. Идуйте в магазин». «Ладно, как я откажу жене?» Я тут же довольно улыбнулась, за что получила чмок в нос. Мужчины уехали, а мы с Зарой остались вдвоем на хозяйстве. Сейчас попрошу Виталину Викторовну, чтобы стол накрывала. Пообедаем с тобой. Да уж, теперь нам однозначно будет легче, ведь мама сама будет кормить щенков. Это точно, послушай, Зара. Мы тут собираемся организовать семейный ужин. Все же пора познакомиться с мамой и сестрой Маяра. Ну чудесно, почему нет? Я боюсь, а вдруг я им не понравлюсь? Что за глупости, Мили? Ты самая лучшая женщина, которая могла достаться твоему мужу, не переживай. Зара, я беременна. Она застыла и тут же расплылась в широченной улыбке. Ну вот и кролики. Чего? Это что, получается, я скоро стану теткой? Именно, представляешь? Я очень рада за тебя, сестренка. Зара обняла меня, а я носом уткнулась в ее макушку. Родная и любимая, моя кровиночка, которая осталась у меня одна, но совсем скоро я рожу своего малыша, свое продолжение. Разве это не чудо? Мне уже интересно, кто у вас будет. Но в любом случае это круто. Это ведь малыш будет топать своими ножками по дому. Да, милый, и детский смех. Я сама еще не до конца верю. А срок какой? 8 недель. Это 2 месяца получается. Класс, и ты не знала? Не знала. А Маяра уже сказала? Ага, он очень рад. Правда, тупил немного, но он же мужик, ему положено. Точно, мужики иногда тупят. Ой, откуда ты это знаешь? Да ну, это мне так кажется по личным наблюдениям. Мы уже сидели с Зарой за столом и, уплетая обед, мило беседовали на различные темы. Послушай, сестренка, ко мне тут на днях приходил твой воздыхатель. Это ты про Антона? Удивленно уточнила сестра, на что я кивнула. И что он хотел? Жить вместе. А ты не знала? А, об этом знала, конечно. Но я говорила ему, что ты не позволишь. Конечно нет, Зара. Я взяла ее за руку и слегка сжала, дожидаясь, когда она посмотрит мне в глаза. Скажи честно, ты с ним спала? Нет, Мили, я все еще девственница. И пока что собираюсь таковой оставаться. Ты же сама мне говорила, что еще рано. Именно. И надеюсь, мои слова для тебя не просто воздух. Не переживай, я тебя люблю и не стану идти наперекор. Хотя иногда дико хочется. Ох же, проказница, хмыкнула я, улыбаясь сестре. У меня зазвонил мобильный. Антон, что-то он в последнее время не может без меня обойтись. Вытерла губы салфеткой и ответила на вызов. Мили, у нас беда. Что случилось? Я тут же нахмурилась и бросила взгляд на Зару. Мы попали в аварию. Тачка вылетела навстречу, и машина перевернулась. Майяр в тяжелом состоянии. Я сглотнула и ощутила резкую боль в сердце. Диктуй адрес, мы едем. Мили, что произошло? Ошарашенно уточнила Зара, а я уже бежала в нашу комнату, чтобы переодеться и лететь в больницу. Майяр с Антоном попали в аварию. Что? Как они? Я остановилась и развернулась у первой ступени. Майяр в тяжелом состоянии, Зара. Черт, но с ним же все будет хорошо. Я посмотрела ей в глаза и, едва заметно кивнув, побежала наверх. Позвони Руслану, он нам нужен. Бросила, не оборачиваясь, и быстро забежала в комнату. В голове набатом стучала одна мысль. Только бы Майяр жил. Только бы жил. Он не имеет права нас оставлять и должен всеми силами цепляться за жизнь. Он мне нужен. Он нам нужен, и я не хочу его терять. Только бы он жил. Переоделась в удобный теплый костюм, на ноги натянула зимние кроссовки, а сверху теплую дутую куртку. Сейчас мне важно быть рядом с мужем и понимать, что я могу ему помочь. Схватив телефон, я сбежала вниз по лестнице и заметила, что Зара уже была собрана и дожидалась только меня. «Виталина Викторовна, пожалуйста, покормите собаку взрослую и приглядите за ними всеми, я очень прошу». «Милиана, дочка, что произошло? Куда вы сорвались?» «Тетя Вит». Я выдохнула и посмотрела на нее грустным взглядом. Она имеет право знать. Майяр в больнице, в тяжелом состоянии. Они с Антоном попали в аварию. Господи, девочка, я обязательно помолюсь за него. А Антон, он как? С ним все нормально. Как я поняла, удар пришелся на сторону Майяра. Извините, нам нужно бежать. Да, Руслан уже ждет нас. Спасибо, Зара. Всю дорогу до больницы я думала о Майяре, о жизни и о том, как порой несправедлива судьба. Ну вот мы только начали быть счастливы. И почему вдруг сейчас так произошло? Неужели мы не заслужили счастья, искренних чувств и теплых моментов? Когда я согласилась на авантюру с Бондаревым, я и предположить не могла, что смогу полюбить этого человека. Я даже о малыше не думала. Поженимся, и ладно. Потерплю 3 месяца, но главное, чтобы Зара в детдом не попала. А потом это предложение Майяра насчет ребенка, наши чувства, наша страсть. Все пошло не так, как должно было быть, но я ни о чем не жалела. Да, я полюбила этого мужчину. Я стала от него зависима, но не меньше, чем он сам. И что в итоге? Только обретя счастье, мы подверглись испытаниям. Да, но ведь правду говорят, счастье нужно выстрадать. Я сделаю все, чтобы Майер поскорее выздоровел и вернулся домой. Антон, как он? Все так же, произнес парень, бросая косые взгляды на Зару. Сестра не выдержала и бросилась к нему в объятия. Я понимала, что она сейчас испытывает, только вот разделить радость не могла. Конечно, это прекрасно, что с Антоном все хорошо, но мой муж, он там, в операционной и в тяжелом состоянии. Я даже обнять его не могу. Не плачь, Зара, я цел, со мной все нормально. Но дядя... Или я позвонила родным, они скоро будут здесь. Я посмотрела в его глаза и грустно улыбнулась. Да уж, не так я себе представляла знакомство с вашей семьей. Врач еще не выходил? Нет, операция еще идет. У него сильно вспорот бок и перелом ноги в двух местах. Это все, что я знаю на данный момент. Господи! Услышала позади себя и, обернувшись, заметила женщину лет 60. Рядом с ней стояла женщина помладше. «Бабуль, не переживай!» Тут же произнес Антон, подойдя к родным. «Значит, это они». «С ним все будет хорошо, это же Майер, он сильный, бабуль». «Здравствуйте!» Хриплым голосом произнесла я, привлекая к нам внимание. «Бабуль, познакомьтесь, это Миллиана, жена Майера». «Жена?» Удивленно в один голос переспросили они, а я медленно кивнула. «Да, вот такой у вас сын и брат скрытный. Женился и умолчал. А это Зара, сестра Миллианы». «Жаль, что такое знакомство получилось», – прошептала Оксана, мама Антона. «Мы обязательно все исправим», – отметила я, смотря ей в глаза. «Только Майера отсюда заберем и все сделаем как надо». «За что же ему это все? За что моему мальчику?» Расплакавшись, произнесла тетя Аня, рукой прикрывая лицо. Я видела, как ей больно, и удивлялась силе этой женщины. Она взяла парнишку из детдома, вырастила его и сейчас так сильно переживала, как за родного. Не зря говорят, не та мать, что родила, а та, что воспитала. «Пожалуйста, не плачьте. Я понимаю, как вам тяжело, потому что тоже люблю Майера. И я уверена, что он обязательно выкарабкается. У него нет другого варианта. Он знает, что мы все его ждем, мы все его любим. Майер обязательно выздоровеет. Извините, я не знаю вашего отчества. Анна Михайловна». «Анна Михайловна, мне очень приятно с вами познакомиться. Майер много рассказывал о вас. Он восхищается вами, любит вас. Вы очень сильная и прекрасная женщина. Вы тоже должны верить в него. Особенно сейчас». Женщина с грустью в глазах улыбнулась мне и, перехватив за руку, тихо произнесла. «Милая, вы просто пока еще не мама. И не знаете, как это больно, когда твой ребенок в беде». Я сжала ее руку в ответ. «Вы правы. Я пока еще не мама. Но уже совсем скоро ею стану». «Вы беременная?» Я кивнула и грустно улыбнулась. Майер этого очень хотел. Так что у него определенно нет выбора, он должен быть с нами. Из реанимации вышел врач, и мы все застыли на нем взглядами. Я очень переживала и от нервов заламывала пальцы. «Как он, доктор?» «Нам удалось стабилизировать его состояние, но оно крайне тяжелое. Ему нужен донор. У кого первая отрицательная группа крови?» «Господи!» Я перевела взгляд и встретилась с двумя испуганными взглядами. Женщины смотрели на меня так, словно я была всемогущей и могла помочь в данном вопросе. «У меня вторая положительная». «У меня третья положительная», — ответила Анна Михайловна. «И у меня», — кивнула Оксана и всхлипнула. «Наша не подходит?» «Нет, нужна только первая отрицательная». Я в отчаянии спиной уткнулась в стенку и, прикрыв глаза, тихо заплакала. «Это конец. Где нам взять первую отрицательную? Это же не воды в кране набрать. Где?» Я резко распахнула глаза и, диким взглядом посмотрев на Зару, тут же перевела взгляд на Анну Михайловну. «Я знаю. Я попробую». Развернувшись, я побежала к выходу, но тут же услышала, как меня окликнула сестра. «Миллиана, подожди, ты куда?» «Будь здесь, я скоро вернусь». Не обращая внимания на ледяной ветер с колючими снежинками, я выбежала на улицу. Сбежала по ступеням и даже один раз навернулась, поскользнувшись на раскатанной дорожке. «Руслан, поехали!» – приказала я водителю и сразу же полезла в интернет на телефоне. «Давай, милый, грузись быстрее!» «Так, а куда ехать, Миллиан?» «Вперед, езжай пока вперед! Я найду его! Я должна найти!»